Глава 15. Срочно проверить склеп не вышло. Во-первых, пришлось долго и вдумчиво общаться с местными. Все хотели знать, откуда у меня информация о сети, и непременно требовали гарантий. Я же раз за разом рассказывал одну и ту же историю. Мол, во время боя с некромантом побывал на краю жизни и смерти и увидел будущее. Врал напропалую. О том, что увидел перед собой огненные буквы, складывающиеся в надпись «Защити Лютики», о легионах врагов, о злобных некромантах и о единстве защитников. Было видно, что местные мне не верили, но снова и снова пытались разузнать что-то о вторжении. И если простые жители увидели в этом прекрасный способ развлечься и посплетничать между собой, то маги отнеслись к моим словам всерьез. Дикса раз за разом пытался выведать у меня подробности, но гомонящий базар, в который превратилась площадка у арены, никак этому не способствовал. Да и я, вместо того, чтобы отвечать на вопросы мага, только и делал, что зазывал местных на тренировки. В конце концов, маг психанул и, заручившись поддержкой Багура и Асира, разогнал народ по домам, а затем организовал импровизированный совет в филях. Я, Сиам, Асир, Багур и сам Дикса. То ли я чего-то не понимал, то ли местное самоуправление находилось на качественно новом витке развития, но никого из начальства не позвали. Я сначала удивлялся, почему нет Дармидуса и Шизера, но Асир, видя мое недоумение, сжалился и объяснил, что происходит. «Гадаешь, почему не прибежал мэр?» — громогласно поинтересовался воин, не обращая внимания на остальных участников беседы. «Ну да», — осторожно согласился я, — «ведь речь идет о настоящем вторжении». Местом для беседы решили выбрать столовую резервистов. Дикса и Багур предлагали найти заведение получше, но Асир настоял на своем. Аргументировал он свой выбор близостью и вдобавок пообещал накормить всех стандартным обедом резервистов. Обед никого не заинтересовал, но отрицать удобство текущей локации было глупо. В итоге весь наш импровизированный совет сидел сейчас за шатающимся столом и вяло ковырялся в принесенной каше. Есть никто не хотел и не собирался, но Асиру на это было плевать. И я его понимал. Все, чего добивался глава резервистов, показать, чем кормит его бойцов. «Пока что вторжение лишь в твоей голове», — хмуро заметил Дикса, даже несмотря на колокол. «Да», — подтвердил Багур. «Как, кстати, ты умудрился до него добраться? Его же охраняют». «Охраняют? Так вот отчего Кир так долго до него добирался». «Зачем охраняют?» — не понял я. «Да чтоб не трезвонили всякие...» — Багур одарил меня красноречивым взглядом. «Проходимцы». «Пару месяцев назад каждую ночь кто-то баловался», — неохотно пояснил Асир. «Устали по тревоге гарнизон поднимать. И до сих пор нет-нет, да и пробьет ночью». «Ясно», — мрачно отозвался я. «Значит, кто-то намеренно дискредитирует основную функцию колокола. Что ж, господа, стало быть, в Лютиках точно окопался предатель». «Мы со своими делами сами разберемся», — недовольно одернул меня Дикса. «Лучше про вторжение расскажи». «Если оно будет», — скептически заметил Багур. «Будет», — негромко, но веско бросил Сиам, о присутствии которого, казалось, забыли. «Посмотри на Диксу, Багур. Он бы и рад пацана на смех поднять, но дар подсказывает, что это правда». «Темный, ты лучше помолчи», — с раздражением отозвался маг. «Твоего мнения не спрашивали. И вообще спасибо скажи, что еще дышишь. Нам дали четкий приказ нейтрализовать угрозу жизни и здоровью кадетов». Сиам в ответ лишь многозначительно поднял бровь и посмотрел на Басира. «Местные жалуются», — неохотно отозвался капитан стражи, «что резервисты совсем страх потеряли. Не платят, угрожают, пристают к молоденьким девушкам». «Что?» Асир аж задохнулся от возмущения. «Да у меня половина бойцов на местных жената, а вторая постоянно на свиданки бегает. Да что я перед тобой оправдываюсь, в конце концов? Будто сам не знаешь, как все дело обстоит. Или думаешь, мы такие тупые, и не замечаем, что цены для резервистов постоянно растут? У меня есть доносы, и я обязан их отработать», — мрачно заявил стражник. «Это ты, Асир, сам себе начальство». «А не нужно было под Лартарга идти», — отмахнулся глава резервистов. «Сейчас бы не бегал, как собачонка, по надуманным обвинениям». «Ну да», — ощерился Басир и кивнул на тарелку. «И вот эту баланду бы жрал, да?» «Все вопросы к твоему начальству», — немедленно парировал Асир. «Не хуже меня знаешь, что воин без постоянного употребления специй теряет добрую половину своих возможностей. А во всем городе только Людвиг нормальную пайку дает». Было видно, что сложившаяся ситуация выводит Асира из себя. «Но у него даже для нашей пенсии дорого выходит, а остальные бодяжат, как не в себя». «Большинство людей не видит дальше своего носа», — веско бросил Сиам. «Они не понимают, зачем содержать резервистов и тратить на них дорогостоящие специи, если и так все нормально». «Опять ты за свое!» — вспыхнул Дикса. «Да брось!» — невозмутимо отозвался Сиам. «Мы оба понимаем, что Ковальду увешали боевыми амулетами и кинули на Александра. И ты сам знаешь, кому это нужно, как и то, на что я способен». «На что ты там способен?» Внешне легкомысленно отмахнулся Дикса, но его внимательный взгляд говорил об обратном. «Скелетов своих поднимать». «А вы давно знакомы, да?» «До меня только сейчас дошло, что Сиам прибыл в Лютики буквально пару дней назад, а Дикса ведет себя так, будто у них старые счеты». «Вот это уж точно не твое дело», — огрызнулся Дикса. «Все, хватит трепаться попусту. Ты», — его указательный палец нацелился мне в лоб, «если не врешь, я лично начну бить тревогу». «Но если врешь...» В глазах Диксы сверкнул приговор, но я и глазом не моргнул. «Мастер Асир», — я посмотрел на резервиста. «Сколько человек решили записаться в ополчение после митинга на площади?» «Трое». Воин и не думал скрывать своего разочарования. «Хорошая придумка с колоколом, но максимум, что он может, привлечь внимание на несколько минут». «Завтра у вас будут сотни желающих», — пообещал я. «Готовьте инструкторов». «Пацан живет в своем мире», — Дикса покачал головой. «Ты правда веришь в то, что говоришь?» «Вы тоже верите в то, что я говорю. Иначе бы здесь не сидели». «Это все здорово», — кисло заметил Багур. «Но не забывайте, что у мэра города и главы стражи другая точка зрения». «Не думаю, что ему нужна бойня», — мрачно протянул Дикса. «Еще немного, и случилось бы страшное. Толпу кто-то подзуживал, я хотел было сказать про белоповязочников, но в последний момент передумал». «Без сопливых разберемся», — фыркнул маг и поднялся из-за стола. «Не дай сеть ты все это придумал, парень, не дай сеть». «Асир, скажи своим, чтобы в город пока не выходили». Багур поднялся следом за магом. «В городе неспокойно». «Я отзываю все отпуска и немедленно начинаю учение. Кто-кто, а Асир все для себя уже решил. Лучше быть уставшим, чем мертвым». «Ну а я прогуляюсь к этому вашему склепу». Сиам вопросительно посмотрел на меня, и я согласно кивнул. «Посмотрим, что за жуть оттуда идет». «Мне нужен день, чтобы подготовиться», — недовольно бросил Дикса. «Завтра пойдем вместе». «Как скажешь». К моему удивлению, Сиам и не подумал спорить. «Но завтра так завтра», — услышав в голове шепот Денебери, я с облегчением вздохнул, уж слишком долго он молчал. «Та тварь никуда не денется, а я еще слишком слаб». Я хотел было мысленно поинтересоваться, что вообще случилось и куда он пропадал, но Денебери меня опередил. «Лысый маг, сильный, поставил барьер. Сегодня ночью придется потрудиться, понадобится энергия. Много». С каждым словом голос некроманта становился все слабее, пока окончательно не пропал. Внутри снова появилось ощущение пустоты, а шрам перестал пульсировать. «Все нормально?» Сиам, не моргая, смотрел мне в глаза, словно тоже услышал голос Денебери. «Нормально», — невозмутимо отозвался я, копируя манеру темного мага. «Идем на тренировку?» «Идем». Сиам посмотрел вслед Багуру и Дикси, покидающим столовую, и перевел взгляд на Асира. «Людвиг просил передать, что поможет с питанием. Ему нужно только твое добро». «Кто будет платить?» — кисло прищурился Асир. «Я бы с удовольствием, но его услуги стоят очень дорого». «Маги!» — Сиам улыбнулся одними губами. «Дикса не дурак и прекрасно понимает, что без воинов его магикам не жить». «Ну, посмотрим». Асир, судя по недовольному лицу, не поверил Сиаму. «Увидишь», — заверил его Сиам и поманил меня за собой. «Бери своих друзей и дуйте на арену. Я присоединюсь к вам через 10 минут. К этому времени вы должны быть полностью размяты и готовы к практическим занятиям». «Понял, принял», — неохотно отозвался я. «Учеба — это важно. Но гораздо больше меня сейчас интересовало, кто поджег казармы, куда направился Сиам, и что за тварь сидит в склепе. А еще меня не покидали мысли о погосте. Неужели местные действительно настолько беспечны, что устроили у себя под боком кладбище? Я понимаю, традиции и все дела, но какого ксура? Любой некромант с легкостью поднимет немертвых и устроит местный вариант зомби-апокалипсиса. В общем, в копилку важных дел добавилось обязательное посещение не только склепа, но и погоста. Соню я нашел у арены, а Кира и искать не пришлось. Он сам пришел на площадь, щеголяя наливающимся под левым глазом фингалом. По словам Живчика, двое дюжих стражников никак не хотели пускать его к колоколу, и ему пришлось воспользоваться хорошо зарекомендовавшим себя заклинанием поноса. Ну а фингал под глазом оказался справедливой платой за злостное нарушение общественного порядка и вероломное нападение на доблестных стражников, охраняющих колокол. Мы договорились обсудить все на обеде и принялись за разминку. Во-первых, Сиам был не тем человеком, чьи слова можно игнорировать, а во-вторых, мне, несмотря на явную охоту ребят поболтать, хотелось все хорошенько обдумать. Наскоро размявшись, я уселся на все еще теплую землю арены и, сделав вид, что медитирую, достал свой дневник. Случайно ли Денебери смог пробиться сквозь поставленный барьер именно после колокольного звона или нет? Откуда Дикса знает Сиама? Почему Говард с незнакомым мне живчиком так стремительно свалили с арены? Что за тварь сидит в склепе, и как она умудрилась свести нас всех вместе? Вопросы, вопросы, вопросы. Вооружившись ручкой, склонился над тетрадью и принялся черкать. Денебери, барьер, колокол. Узнать. А. Куда делся лысый сменщик Говарда, который и поставил этот барьер? Б. Почему он посчитал присутствие Денебери за одержимость? И В. Есть способ полностью избавиться от чужого присутствия в моей голове? Мультик. Ночная подпитка сети. Покушение Ковальда. Это точно была не провокация. Жуткий интерес загадочной твари. Лаборатория. Кира, Соня, колда медицина, зелья, внутривенное зелье исцеления. До вторжения от 10 до 14 дней нужно успеть подготовить запас. Помощь Сиама и... Диксы? Чердак. Внести Кира и Соню в исключение ловушки. Исследовать круги силы. Возможно, нам придется вести бой оттуда. Игрок. Знак вопроса. Пока что у меня три варианта. Ковальда или кто-то из его окружения — раз. Сиама, точнее его учитель — два. И тварь из склепа — три. Возможно, Людвиг или даже Денебери. Но проверить пока что не могу. Инвентарь. Подготовить вторую обманку в виде перстня, купить в магической лавке. Самое важное — прокачивать жнеца. Что-то мне подсказывает, что совсем скоро мне понадобится огромный инвентарь. Менталист. Говард и его загадочный сменщик. Первый не так прост, как хочет казаться, второй куда-то пропал. Говард целенаправленно стирает все воспоминания про Аша. Говард умеет открывать порталы. Вик, задание сети, сегодня покидает заставу, последний урок после обеда. Асир переживает за подготовку резервистов, не имеет возможности наладить снабжение подготовительного комплекса, лоялен Ашу. Багур, капитан стражи, который хорошо знает Асира, ушел от него к Лартарга. Вывод. Раньше был резервистом. Можно ли на него рассчитывать? Скорее да, чем нет. Дикса. мутный, развязный, надменный маг, который взялся непонятно откуда. Появился через портал Говарда, но всеми силами подрывал авторитет Ковальда, зуб на Сиама. Точно знакомы, вместе учились в академии. Что еще? Кадин Полеска, выяснить, куда пропал. Жита де Годди, переманить на свою сторону. Кармадон Ковальда, Кома. Перед боем Сиам подарил мне посох и настоятельно порекомендовал ударить огневика по голове. Встроенное плетение? Попросить Кира разведать. Людвиг, узнать, кто поставил ему черный кристалл. Сны, обратить внимание, какие плетения мне покажут на этот раз. Сеть, упокоить как можно больше немертвых. Проверить склеп и кладбище. Выйти на связь с заставой, узнать, как дела у Аша. Напомнить Сиаму про пятиуровневое заклинание. Проверить, приведет ли завтра Герман запрошенных резервистов. Подготовить лютики к вторжению. Быть осторожным. Лжениконор позарился на браслет, которого у меня нет. Ковальда выполнял. Чью-то просьбу? Найти деньги? Наверняка я что-то упустил, поскольку 10 минут явно недостаточно для вдумчивого анализа. Но в любом случае, к приходу Сиама у меня сложилось понимание, куда двигаться в ближайшее время. И первым пунктом в моем плане будет обустройство госпиталя. Приоритетная задача – защитить воинов от смертельной магии шаманов и некромантов пёсеголовых. Второстепенная – обеспечить каждого воина внутривенным зельем исцеления. Ну и последнее – максимально быстро возвращать в строй раненых, причем именно в таком порядке. Возможно, прозвучит цинично, но выгоднее оснастить воинов соответствующими комплектами, чем героически сражаться за жизнь каждого из раненых. Да и потом, ну скольких я успею спасти? 10, 20, сотню? Да нас сметут раньше, чем закончится поток раненых. Нет, лазарет, конечно, будет, но, скорее всего, мне придется дежурить на передовой, чтобы вовремя использовать боевое и групповое исцеление, ну а Кир с Соней будут латать вояк. К тому же вернувшийся на арену Сиам явно придерживался такой же точки зрения. Поскольку вместо обычного плетения пятого уровня мы весь урок практиковали оберег смерти, массовый оберег смерти и массовое благословение. Причем обереги Сиам показывал и объяснял нюансы формирования плетений лично, а вот благословение досталось Киру. И если у Сони поначалу были небольшие проблемы с высчитыванием маны, требуемой для массовой версии оберега, то я сходу уловил суть. Забавно, но массовый оберег смерти, массовое упокоение и групповое исцеление имели в своей основе один и тот же элемент. И стоило мне ухватить общий принцип работы, как дело тут же пошло на лад. Более того, я даже успел поэкспериментировать и сформировать заклинание «массовые коты». Киру с Соней, правда, мои эксперименты не понравились, но зато в моем арсенале появилось еще одно массовое заклинание. А учитывая, что пёсеголовых будет целый легион, если не больше, массовое плетение – мой выбор. Так или иначе, занятие закончилось, и Сиам нас даже похвалил. Пусть наши радиусы массовых оберегов смерти и отличались, но каждый из нас освоил плетение. Строго наказав не опаздывать, Сиам отпустил нас на обед, и я повел ребят в харчевню Людвига. По пути разговор как-то не клеился, ребята что-то негромко обсуждали между собой, а я продумывал в голове план будущей беседы, что говорить, а чего не стоит. Но стоило нам зайти в харчевню и усесться за стол, как я мигом забыл, что хотел обсудить работу в лаборатории и вылазку в склеп. И виной тому был резной костяной браслет на Сониной руке. Один в один, как тот, что я видел во сне.